Глава 7. Бурлящая юность. Мне было около 14, когда со съемного жилья мы, наконец, переехали в собственную квартиру. Я стал самостоятельным, приспособился к жизни, поэтому родители могли ходить на работу. Я не был привязан к ним, а они ко мне. Мама работала в магазине, отец — в шахте. Других вариантов не было. Городок Шахтерский. Родители не переживали, доверяли мне и спокойно оставляли одного. У меня в то время уже появились компьютер и музыкальный центр. Мечты сбывались. Мама готовила еду впрок, холодильник всегда был полный. Я мог достать оттуда что угодно, например, кастрюлю супа. Подтягивал ее зубами за металлическую ручку, ставил на плечо и, придерживая головой, относил на стол. Подобным образом мог положить себе еду в тарелку и разогреть ее в микроволновке, установив ногой нужный режим и время. В основном все проходило без проблем. Бывало, конечно, что я мог что-то пролить или уронить на пол. Приходилось потом убирать за собой, вытирать тряпкой. Понемногу я учился и более сложным вещам. Приспосабливался к работе с инструментом. Однажды в самый неподходящий момент у меня сломался плеер. Только-только вышел новый альбом группы «Каста», я раздобыл кассету, а вот послушать ее было не на чем. Мне очень хотелось вечером погулять с музыкой на улице, поэтому я решил попробовать починить плеер. Потихоньку я разобрал его отверткой. Брал инструмент двумя пальцами ноги и откручивал. Если что-то не получалось, то держал отвертку зубами. Но вообще, из соображений гигиены, я стараюсь не браться зубами, если до этого работал ногами. Лучше уж остановиться на чем-то одном. Вскрыв крышку плеера, я увидел, что внутри окислились контакты для батареек. Почистил их напильником, что-то пошевелил, так и починил. Иногда приходилось обезжиривать шкивы и пасек. Туда, видимо, периодически попадала смазка, и он начинал проскальзывать. Я протирал все это спиртом. Порой я даже разбирал плеер для профилактики, а точнее, хотелось просто покопаться от скуки. У меня это занимало от силы минут 10. Я бы и до музыкального центра добрался, но было страшновато. Дорогостоящая аппаратура, как-никак. Техникой я интересовался с детства. Помню, у меня были игрушки на пульте радиоуправления, и мне было ужасно интересно, как в них все устроено. Маленький, я разбирал все, что попадало в руки. Я вырос и лишился рук, но любопытство не угасло. Меня по-прежнему тянет исследовать внутренний механизм. Выяснить, что и как. Нет-нет, да и разберу что-нибудь, починю. А бывало и доломаю. Я любил заварить себе чаю, выйти на балкон и, устроившись поудобнее, изучать окрестности. С нашего балкона открывался вид на поле и гаражи, где я часто проводил время с друзьями. Я не очень дружил со сверстниками. Все мои приятели были старше года на 2-3. У них уже были мотоциклы и машины. Помню, сел я как-то на балконе и вдруг понял, что очень хочу курить. А сигарет у меня, разумеется, не было. Отвлечься от назойливой мысли не получалось, и я пошел обследовать отцовские запасы. Сигарет нигде не оказалось, хотя, честно говоря, если бы они и были, я все равно не смог бы незаметно их взять, потому что в запасе у отца хранились в основном непочатые пачки. Открытую упаковку сигарет он всегда забирал с собой. Я начал перебирать варианты выхода из этой ситуации, и вскоре у меня в голове созрел гениальный план. Знакомых и друзей у меня было много, и почти все они курили. Рано или поздно кто-то из приятелей пройдет под нашим балконом в гаражи. Вот и попрошу у него сигарету. Единственный минус моего плана заключался в том, что в доме не работал лифт, а жили мы на 7-м этаже. Я понимал, что если я предложу подняться ко мне и угостить меня сигаретой, вряд ли кто-то загорится желанием пешком покорять 7 этажей. В общем, я решил, что нужно подстраховаться. Я нашел капроновую веревку, думаю, кто пойдет, спущу ее, попрошу, чтобы мне привязали пару сигарет и подниму их к себе. На этом моя инженерная мысль не остановилась. Если спускать тонкую веревку с высоты 7-го этажа, ее снесет ветром. Надо максимально упростить задачу человеку, который будет стоять внизу. Поэтому к кончику веревки я привязал гайку. Пришлось повозиться. Нелегко это — ногами что-то привязывать. Пока я боролся с веревкой, вижу, идет мой хороший приятель. Я его окликнул, говорю, мол, так и так, поделись по-братски сигареткой. Он мне привязал 3 сигареты, еще смеялся, как я ловко все придумал. Захочет человек курить, горы свернет. Как сейчас помню, это был Вест, синий, с пластиковыми вставками в фильтре. С таким наслаждением я, пожалуй, никогда в жизни не курил. Сам добыл. Целую операцию провернул, чтобы заполучить сигареты. Это сейчас я понимаю, что курение — зло. Я не курю уже 7 лет, но стаж у меня приличный, лет 20. Гордиться нечем, конечно. Теперь очень жалею, что курил. У меня был друг, который бил татуировки и умел хорошо рисовать. Я часто сидел у него в гостях, когда он набивал татуировки нашим общим друзьям. И однажды мне надоело просто смотреть на все это со стороны. Я уже давно хотел себе татуировку. У друга на компьютере хранилась папка с эскизами. Тематика самая разная. Абстракции, животные, имена и иероглифы. Я любил перелистывать изображения и мысленно выбирать для себя, тайно лелея свою сокровенную мечту. Но в моем возрасте, мне было около 15, да и в моем положении это было табу. Я как бы мимоходом, невзначай, пытался заводить разговор по поводу татуировок с родителями. Зондировал почву, так сказать. Спрашивал, как они отреагируют, если я татуировку набью. Мама в шутку грозилась оторвать мне голову, а отец, хоть особо и не ругал, но на идею смотрел неодобрительно. «Ты сам подумай, зачем тебе татуировка? Как это будет выглядеть? Сидевший, что ли?» Но я знал. Если что, он меня поймет и поддержит. А вот мама строгая. Я ее боялся и уважал. От нее могло здорово влететь. Как бы я не опасался материнского гнева, в один прекрасный день, когда родители были на работе, я, как всегда, отправился к своему другу-татуировщику. По счастливому совпадению он не был занят, приболел. Обычно у него толпилась куча народа, а тут он сидел один. Я принес ему гостинец, яблоки. Потом к нам подтянулся еще приятель, угостил нас пивом. После второй банки все мои страхи отошли куда-то на задний план. На душе стало легко, горы готов свернуть. Короче говоря, я расхрабрился так, что объявил. «Все, надоело мне. Сейчас выберу татуировку, набьем». «Выбирай», — согласился друг. Я пробежался по его картинкам. По большому счету, мне было уже все равно. Я любую татуировку хотел. Выбрал скорпиона. «Кали его, шеф!» Дело пошло. Конечно, потом я очень пожалел о своем решении. И мой друг тоже. Зря мы начали бить татуировку после того, как я выпил. Алкоголь повышает давление. Кровь хлестала, как из поросенка. Кое-как мы сделали контур, начало было положено, а вот дальше из-за сильного кровотечения он работать не смог. То и дело, протирая мне кожу салфеткой, он смазывал весь эскиз. Приходилось рисовать заново. И так по кругу. Татуировка давалась очень тяжело. Может, машинка была неправильно настроена, может, били сильно глубоко. Но тогда других вариантов не было. Только самодельный прибор. Моторчик с игрушечной машинки, корпус от капиллярной ручки да гитарная струна, наточенная наждачкой. Вконец, измучившись, мы сдались. Так с контуром я и пошел домой. Мы договорились, что продолжим после, без пива, чтобы не лилось столько крови. Вечерело, родители скоро должны были прийти с работы. Я вернулся домой и, настрадавшийся, лег спать. Проснулся я от того, что открылась дверь. Понимая, что сейчас начнется разбор полетов, я притворился спящим. Родители заглянули в комнату, удивленные тем, что я их не встречаю. Я никогда не ложился спать так рано. Мама меня подергала, я открыл глаза, но не встал. «Ты что, спишь? Давай просыпайся, пойдем ужинать», — позвала она. «Я недавно поел, не хочется». «Ты случайно не заболел?» Мама обеспокоенно потрогала мне лоб. Температуры вроде нет. Ну, пошли, с нами хоть посидишь, чаю попьем. Да нет, мам, я лучше полежу, попытался отвертеться я. Тю, полежит он. Что случилось? Поругался с кем-то? Да нет, все нормально, правда. Так, все, хватит. Вставай, пошли на кухню, поговорим, скомандовала мама и толкнула меня в плечо. Что-то ты мне не нравишься. Она начала стаскивать с меня покрывало. «Ну, мам, оставь!» — упирался я. Но мама все-таки сорвала его. Прямо на нее смотрело красное воспаленное пятно. Незаконченная татуировка. «Ты что наделал?» Ох, и попало мне. Прежде всего, за ужасную антисанитарию. Ведь били мы гелевой ручкой. Выдували чернила из стержня в колпачок, ими и наносили. Повторно мне ту же татуировку набили не менее интересным способом. Мастер был из мест лишения свободы и никаких гелевых ручек не признавал. Машинка у него была вроде как профессиональная, а для татуировок он использовал жжёнку. Брал каблук с какой-нибудь обуви, держал его над свечой, а сверху подставлял стекло. Все, что начадило в процессе горения, он соскребал со стекла лезвием и добавлял в горячую воду. Это и служило краской для татуировки. Если честно, я и сам порой удивляюсь, как дожил до 35 лет. Сидеть дома было скучно. Играть не хотелось, музыку слушать надоело, а телевизор смотреть я не любил. В окно выглянешь — один друг прошел в гараже, второй прошел. Погода отличная, солнышко светит, птички поют, а я дома сижу. В гаражах жизнь вовсю кипит. Все друг друга знают, кто в мотоциклах копается, кто в машинах. Явно интереснее, чем у меня в четырех стенах. Вообще скука. День сурка. В один прекрасный момент я почувствовал, что больше не могу этого выносить и ждать, пока родители придут с работы. В голове у меня созрел очередной план. Я натянул спортивные штаны. Они на резинке, так что надеть их не составляло труда. Сверху набросил мастерку. Рукава у нее всегда были заправлены в карманы. Придя с улицы, я просто скидывал одежду, а мама в том же виде вешала на плечики, так что кофта у меня была всегда наготове. Я брался за воротник зубами и накидывал ее на себя. Вот, в принципе, и все. Одет. Осталось закрыть квартиру. Я вышел, ногой запер дверь, облокотился на перила боком, держа в зубах связку ключей, скинул ее в рукав, и по рукаву ключи скатились в карман. А я, довольно ухмыляясь и чувствуя себя настоящим гением, отправился прямиком в гаражи. Однажды солнечным днем мой друг вернулся из школы, и мы пошли гулять. Обычно мы обитали в заброшенном садике в паре сотен метров от дома. Он был совершенно заросший. Идеальное место для подростков. «Кури не хочу, никто не увидит». Как-то раз мы познакомились там с девчонками. Одна из них в будущем стала моей женой. Она на год младше меня. Нам было по 14, а девчонкам по 13. Начали общаться. Только вскоре стало понятно, что интересы у нас разные. В 14 парням полагалось уже замутить с кем-нибудь, а у девчонок — курточка, шапка с помпоном и на уме ничего серьезного. В общем, мы быстро сообразили, что нам нужны девушки постарше. Тут точно ничего не выгорит. Пытались от них прятаться, все без толку. Вот же прицепились. Пришлось прибегнуть к радикальным методам. Начали обзываться, обижать. Это, конечно, сработало. Девчонки от нас отстали, но, как потом выяснилось, обидели мы их здорово. Жена позже призналась, что считала меня полным кретином и старалась держаться от нас подальше. Знакомство как-то не задалось. Я много общался с девчонками. Лет в 16 у меня появился мобильный телефон. Nokia 1120 в кожаном чехле с прозрачной силиконовой вставкой спереди. Я носил его на ремне, чтобы всегда быть на связи. И зачем ему телефон? Рук-то нет, наверняка подумаете вы. Но я постоянно был с друзьями, и кто-то из них помогал мне ответить. Подносил телефон к уху, а я, придерживая его плечом, мог спокойно разговаривать. Однажды у меня было назначено свидание, Но что-то пошло не по плану. То ли меня задержали, то ли я сам опоздал. В общем, на место встречи я пришел, но никто меня там уже не ждал. Я не растерялся. Идти домой было далеко, я забежал в первый попавшийся подъезд, зубами приподнял футболку, разблокировал телефон и, нажимая на клавиши уголком перил, набрал СМС. Надо сказать, написать сообщение на кнопочном телефоне было делом весьма нелегким. Чтобы выбрать конкретную букву, приходилось сжать на кнопку по 3-4 раза. Поэтому я отправил своей подружке максимально короткое «Ты где?». Она тут же ответила, и свидание все же состоялось. Вот так я и покорял свой первый мобильник. В 2004-м, когда мобильные телефоны только-только появились в продаже, моя кнопочная Nokia с черно-белым экраном, примитивным пиликающим рингтоном и предустановленной змейкой считалась навороченным девайсом, примерно как сегодня 15-й iPhone. Позже появились цветные телефоны с более приличным звуком. Родители купили мне раскладушку Samsung и модные кожаные туфли. Мать с отцом работали, шахтерам платили прилично, так что мы могли себе это позволить. Телефон я носил, как и свою первую Nokia, на поясе. Стояла зима, и я в новых туфлях поехал с друзьями в Батискаф, единственный ночной клуб в нашем городе. Мне нужно было пораньше вернуться домой и как следует выспаться перед дорогой. На следующий день мы собирались в Харьков. По пути домой я задержался с друзьями, Игнатом и Олегом. Последнего я, по крайней мере, считал своим приятелем. Мы часто общались, бывали друг у друга дома, созванивались. Олег был типичным братком из 90-х. Мы заглянули к Игнату, который жил неподалеку от меня. Немного посидев у друга, я начал собираться домой. Олег вызывался меня провожать. Мол, ему тоже нужно пораньше вернуться, а так как нам по пути, он меня и проводит. Я согласился. Мы вышли из подъезда, и я направился к своему дому. Решил пройти напрямик узеньким проулком между многоэтажками сразу к своему подъезду. Олег же пошел в обход. Где-то в глубине души меня не отпускала тревога. Почему он не остался с приятелем в квартире, а пошел со мной? Ну, мало ли, — уговаривал я сам себя, — может, у него жизнь такая насыщенная. Хоть виду я и не подал, но, зная наш криминальный район, был начеку. Приближаясь к своему подъезду, я краем глаза заметил Олега, проходящего мимо магазина, метрах в 20 от меня. Я замедлил ход, чтобы в случае чего не упустить его из поля зрения и сориентироваться в ситуации, понимая, что Олег тоже мог наблюдать за мной. Пока я пересекал стоянку, он мог быстро оббежать ее и встать напротив подъезда, поджидая меня. Стоянка была длинная, так что у него точно хватило бы времени. Я осторожно зашел в подъезд. Открыл ногой дверь, посмотрел, что там никого нет. Я привык опираться на свое чутье, смотреть, анализировать обстановку. На площадке, как всегда, было хоть глаз выколи. У нас вечно кто-то воровал лампочки. Из 9 этажей свет горел только на 3. Стоило мне начать подниматься на 1 этаж, как Олег влетел в подъезд, обхватил меня за шею, прижал к себе и начал обшаривать карманы. Когда мы уходили, я попросил Игната положить мне телефон в секретный кармашек на молнии с изнанки пуховика. На кухне мы с ним были вдвоем, так что Олег об этом не знал. Я никогда оттуда телефон не перекладывал, так, на всякий пожарный. До последнего хотелось верить, что это шутка. У Олега вообще чувство юмора было странное. «Блин, завязывай давай, спать охота. Завтра поприкалываемся». Я не воспринял всерьез его удушающие приемы. Он частенько так дурачился со знакомыми. То замахнется, то в плечо ударит, то схватит и начнет понарошку душить. «Все, успокойся уже!» Я ни на секунду не сомневался, что это он. «Отпусти, домой пойду!» Но Олег продолжал проверять карманы, залез в карман штанов, в курточку. Я почувствовал, что задыхаюсь от его хватки, начал дергаться, и тут мне в ухо прилетел мощный удар. Стало очевидно, что это не шутки, и лучше не сопротивляться. Я притворился, будто он меня оглушил. Видимо, инстинкт самосохранения сработал. Что я мог сделать в этой ситуации? У меня даже рук нет, а тут криминальный авторитет, державший в страхе весь район. Как только он ослабил хватку, я мешком свалился на пол. Хотя я и действительно находился в каком-то полуобморочном состоянии после удара, я все чувствовал и слышал. Лицо у нападавшего было замотано платком. Он залез в секретный карман, вытащил раскладушку, снял с меня туфли и рванул из подъезда. Меня осенило, что надо проследить, куда он побежит, чтобы понять, кто это был. Я выглянул из подъезда, смотрю, он помчался через поле как раз в направлении своего дома. Я тут же поднялся к себе и обо всем рассказал родителям. Мы сразу вызвали милицию, приехал наряд. У меня взяли показания. Но какой от этого прок? Все прекрасно знали, кто меня ограбил, но ничего не могли сделать. Олегу все сходило с рук. Прошлись по соседям, опросили, кто что слышал или видел, а так как случилось это поздно, естественно, свидетелей не оказалось. Разумеется, пацаны, вертевшиеся вокруг Олега и промышлявшие мелким бандитизмом, тоже знали о произошедшем. Но криминальная шпана ни за что бы его не сдала. Я написал на Олега заявление, к нему приходила милиция, но дело так и осталось нераскрытым. Оказалось, что у него есть алиби. В чем оно заключалось, я так и не понял. В общем, его не арестовали, и все, как обычно, спустили на тормозах. С того дня прошло, наверное, около года. Нечистых на руку ребят из окружения Олега я старался избегать, доверять им было нельзя. Как-то раз получилось так, что мы оказались в общей компании. Собрались вечером выпить пиво, разговор сам собой зашел об этой истории. И когда мы отошли покурить, один парень, хорошо знавший Олега, вдруг разоткровенничался. «Слушай, даже не надейся. Никто ничего не найдет, а менты его трогать не будут. Ограбил тебя не он, но сделали это по его наводке. Он как вышел, сразу СМС скинул, и тебя там уже ждали. Не за дверью, а с торца дома. Ты только зашел в подъезд, его человек следом забежал, он уже минут 40 тебя там поджидал». Словам этого парнишки я не особо верил. Любил он языком молоть, выставляться, будто он больше всех знает о том, что на районе происходит. Но в целом эта история имела право на существование, так что отметать я ее не стал. Тем более, что Олегу провернуть такое было проще простого. Знакомых воров у него было предостаточно. Как бы то ни было, факт остается фактом. Люди, которых я считал своими друзьями, при первом удобном случае меня ограбили. Когда начинало холодать, наша компания обычно перебиралась в подъезды. Но тусоваться на лестничных площадках было неспокойно. Нельзя громко разговаривать, смеяться и слушать музыку. Недовольные жильцы выгоняют на улицу. К тому же иногда мы пили пиво. Могли быть серьезные последствия. Все это порядком нам надоело. И вот родилась гениальная идея — оборудовать собственный угол в подвале пятиэтажки. Даже не знаю, откуда она взялась. Вероятно, кто-то увидел нечто подобное в фильме. Обсудив затею, мы подыскали внизу подходящего размера комнату в подвале и стали ее обустраивать. Несли кто что может. Кто-то выпросил у родителей пару рулонов обоев, оставшихся после ремонта, кто-то раздобыл плакаты, чтобы прикрыть голые бетонные стены. Притащили скамейки, стулья, стол, даже ковры на пол. В общем, всеми силами создавали уют. Как назло, у меня ничего не получилось принести, и я практически не участвовал в обустройстве. Вскоре у нас с ребятами произошел конфликт. Уже и не вспомню, из-за чего именно. Мои приятели, видимо, сговорившись против меня, начали потихоньку уходить из подвала. Последний выкрутил лампочку и убежал. Я сидел далеко и не смог бы за ними успеть. Да и не пытался. Я догадался, что они, вероятно, хотят меня проучить. Выключателя в подвале не было, а вкрутить лампочку назад я, естественно, не мог. Выход был только через два подъезда, то есть нужно было пройти зигзагами из комнаты в комнату метров 150, минуя трубы и стены. Где-то приходилось сильно пригибаться, где-то высоко поднимать ногу, чтобы перешагнуть через трубу. Особенно сложно было искать в темноте межкомнатные проемы. Без фонарика или хотя бы зажигалки даже человеку с руками выйти оттуда было нереально трудно. Запросто можно было получить травму. наткнуться глазом на проволоку, которой обвязывали утеплитель, или напороться на торчащий из трубы вентиль. Я сидел и размышлял, одумаются ребята или нет. Догадаются, что я в темноте никак не выйду из подвала или бросят одного. Наверное, они хотели меня обидеть, дать понять, чтобы я больше не приходил. Посидев так минут 15, я понял, что никто за мной не вернется. Нужно выбираться самому. Путь к выходу стал настоящим боем с тенью. Я вытягивал вперед ногу, прощупывая пространство вокруг себя, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Потихоньку боком продвигался вперед, защищая голову. Лучше пусть удар придется в бок или спину. Часто я упирался в стену, ходил по кругу в поисках дверного проема, но в конце концов все же нашел выход. По ощущениям, это заняло целую вечность. Но, слава богу, смог без травм выбраться на свободу. Да, это был жестокий розыгрыш со стороны моих товарищей. Больше с ними я не общался. Когда мне было лет 16-17, родители отпустили меня на море с друзьями. Я впервые отправлялся один так далеко, примерно за 800 километров от дома. Мы купили билеты на поезд и поехали вчетвером в Крым. Запоминающееся вышло путешествие. Со мной приключилась одна история, и смешная, и печальная одновременно. Наши знакомые на летние каникулы каждый год ездили подрабатывать в Крым в бар «Папай» в Коктебеле. В то время это было во всех смыслах знойное место. Там имелся нудистский пляж. Собственно, поэтому мы туда и поехали. Шел, наверное, второй день нашего отдыха. Вечер, погода шепчет, мы сидим в баре. Общаемся, выпиваем. В какой-то момент я заметил, что на меня начала заглядываться миниатюрная девушка, сидевшая за столиком напротив. На вид ей было чуть больше 20. Я нравился девушкам взрослее меня. Выглядел старше своего возраста во многом благодаря густой щетине, которой я обзавелся чуть ли не в 15 лет. Вижу, девушка с меня глаз не сводит, пытается взгляд поймать, улыбается. Конечно, мне было приятно, но я не мог оставить свою компанию. Честно говоря, больше всего я боялся, что она увидит пустые рукава и испарится. Было понятно, что девушка не из простых. Вся в золоте, холеная, с макияжем. Цену себе знает. И во взгляде что-то хищное. В общем, я понимал, что тут мне, по большому счету, ловить нечего. Поэтому я сидел и просто улыбался в ответ, а сам общался с друзьями. Девушка была явно не готова мириться с моим пренебрежением, по всей видимости, привыкла получать то, что хотела. Она то и дело мелькала на танцполе и старалась заманить туда меня. Я любовался ею. Двигалась она красиво, пластично, как будто профессионально занималась танцами. Однако ее попытки завлечь меня на танцпол не увенчались успехом. Я усердно делал вид, что мне не до нее и что я занят разговором с друзьями. На самом деле я боялся, что если подойду, она тут же от меня отвернется. Зачем портить себе настроение? В конце концов, терпение у девушки лопнуло. Она ринулась в лобовую атаку, подошла и начала меня тянуть на танцпол. Я сидел в кожаной куртке, в ней было незаметно, что у меня нет рук. Незнакомка хотела взять меня за руку, чтобы потанцевать, но выдернула из кармана пустой рукав. Неудобная ситуация, ничего не скажешь. Пришлось спасать положение. «Слушай, я не танцую. Может, сядешь лучше к нам, пообщаемся?» Она, конечно, села, мы познакомились. Следом пришли ее подружки, но неловкость так и осталась. Я прекрасно понимал, на что она рассчитывала. Дело молодое. Понемногу разговор сошел на нет, и девчонки перебрались за свой столик. А через 10 минут она уже танцевала с другим парнем. Добилась своего, чертовка. Я не расстроился, потому что был морально готов к подобной ситуации. Да и горевать, по сути, не пришлось. На следующий день я познакомился с женщиной из Питера, намного старше меня, владелицей салона красоты. Мы снимали небольшой домик. Они с подружкой заселились в дом по соседству. Женщина эта была, конечно, не такая красивая, как девушка из бара, и не такая молодая. Ей было уже за 30. Мимолетный курортный роман случился прямо перед отъездом. У нас оставались последние сутки.